Глава третья. Собеседник. В племени маонг суженых выбирают по песням. Вьетнам. 13. Витька по складам газету разбирает. «Читай, читай, милый, читай заманчиво», — говорит Таня. «Зима кончится, и лето пройдет. Мы в этом году в школу пойдем. И будешь ты из всех начитанный. Папка нам ранец купит. И будешь ты из хорошей семьи, мальчик, и мы не хуже других. Ботиночки новые купим, пенал. Придешь в первый класс, все только А, Б, а наш мальчик читать может. Вот все и удивятся. А дед наш, как ворон, его время отошло. Смотри, какая погода славная. Апрель месяц. Деда с отцом не слушай. Они с пустыря, из страшной жизни. А у тебя жизнь будет чистая. Ну, что под картинкой написано? Расскажи мамке». «Трамвай с прицепом будет теперь ездить. Три вагона сразу». «Три вагона, хорошо. Видишь, как все славно. И народу на подножках станет поменьше висеть. И будет чистая жизнь. А еще что прочел?» «В.В. Маяковский застрелился». «Дай сюда!» — крикнул дед. Люди тонут не от глубины, а от того, что нечем дышать. А для этого годится макитра и лужа, и мир рассыпается. Но дед держал макитру железной рукой, и разнообразная философия, хотя и захлестнула Зотова, он все-таки мог дышать. И заметил, что между вдохом и выдохом ему приходит догадка о том, что начитанные люди, обучающие других, чего-то не понимают из того, что понимают все. Любой курильщик знает, что курить вредно, но не бросает, и значит, бытие и сознание увязаны друг с другом не впрямую, а как-то еще. «Эмоции», — презрительно говорил обучающий, — «страстишки, нервишки. Распустился организм, расшатался. Вот ты справиться с собой не может, а то бы бросил курить». «Mens sana in corpore sana», — говорил доктор и переводил с аппетитом. «В здоровом теле здоровый дух». Хотя сам твердо знал, что почти всегда это вранье, и вовсе не обязательно в здоровом теле здоровый дух, и втайне боялся злодея с сокрушительными мышцами. «Разве вы не понимаете, голубчик, или сукин сын, что курить вредно?» — спрашивал доктор, выходя на улицу. И удивлялся, что пациенты все еще курят, пьют, воруют, насилуют, пытают, уворачиваются от осмысленной работы и друг другу враги, поодиночке или толпами. Тогда он опять запирался в комнате, твердил: «Бытие определяет сознание». Но в форточку, по-прежнему уговаривая, кричал шкурникам и живоглотам: «Когда же сознание поставит предел вашему безобразию?» Зотов обнаружил странную вещь. Пытаются изменить бытие, повлияв на сознание, то есть уговорами. И Зотов оставил бесполезное удивление и понял, что если сознание не может придумать, как остановить зло, значит, мы не о сознании, а именно о самом бытии недостаточно еще знаем. Пора настала. Осень подходит. Купил он сыночку своему капустному школьный ранец, твердый, с хрустом, о двух ремешках, на плечики накидывать. А еще линейку с деревянным запахом, тетрадь в косую клетку, наоборот, цена 3 копейки. И угроза. Продажа по цене выше обозначенной карается по закону. И закон выведен столбиком. 2×2 — 4, 2×3 — 6. Называется таблица умножения. Умножай, сынок, и более тебе никаких законов не знать до самого 41-го года, до 18 полных лет. 1 сентября, стало быть. Свежий, прохладный начинается денек. Пальтишко на сынке названом, новое, не перешитое. Ботиночки новые на кожном ходу. А что в чулках мыски заштопанное, то этого не видать. Ветер форточки рвет. Передовой поэт на электрозаводе многотиражку в стихах выпускает. Трамвай новый пустили. Вагон с двумя прицепами. 20 веку первая треть кончается. Зотов с дедом Витьку из первого класса дожидаются. Дед постановил: «Ты по норову своему рядовой. Но ты можешь добыть о Вселенной и жизни такое знание, без которого руководить результатов не дает. «Одно дело человек, другое Вселенная», — говорит Зотов. «Это одно и то же», — сказал дед. «Что сказал Карл Маркс? Он сказал, впоследствии естествознание включит в себя науку о человеке в такой же мере, в какой наука о человеке включит естествознание. Понял? Это будет одна наука». «О, Господи! Петь! Петь!» — позвала Таня. «Ну что?» «Глянь в окно, Витька возвращается». Зотовы стали смотреть в окно, а там, без пальто и ранца, топает капустный сын Громобоев.